Мама хочет переменить мужа, только ей еще стыдно, — догадался он, глядя, как на красных углях вспыхивают и гаснут голубые прозрачные огоньки. Он слышал, что жены мужей и мужья жен меняют довольно часто. Воровка издавна нравился ему больше, чем отец, но было неловко и грустно узнать, что мама, такая серьезная, важная мама, которую все уважали и боялись, говорит неправду и так неумело говорит. Ощутив потребность утешить себя, он повторил: «Ей стыдно еще». Это было единственное объяснение, которое он мог найти, но тут память подсказала ему сцену с Томилиным. Он бессмысленно задумался, рассматривая эту сцену, и уснул. События в доме, отвлекая Клима от усвоения школьной науки, не так сильно волновали его, как тревожила гимназия, где он не находил себе достойного места. Он различал в классе три группы. Десяток мальчиков, которые и учились, и вели себя образцово. Затем злых и неугомонных шалунов. Среди них некоторые, как Дронов, учились тоже отлично. Третья группа слагалась из бедненьких, худосочных мальчиков, запуганных и робких, из неудачников, осмеянных всем классом. Дронов говорил Климу: «Ты с этими не дружись. Это все трусы, плаксы, ябедники. Вот этот рыженький — жиденок. А этого косого скоро исключат. Он бедный и не может платить. У него старший братишка галоши воровал и теперь сидит в колонии преступников. А вот тот — хорек, незаконно рожден». Клим Самгин учился усердно, но не очень успешно. Шалости он считал ниже своего достоинства, да и не умел шалить. Он скоро заметил, что какие-то неощутимые толчки приближают его именно к этой группе забракованных. Но среди них он чувствовал себя еще более не на месте, чем в дерзкой компании товарищей Дронова. Он видел себя умнее всех в классе. Он уже прочитал немало таких книг, о которых его сверстники не имели понятия. Он чувствовал, что даже мальчики старше его более дети, чем он. Когда он рассказывал о прочитанных книгах, его слушали недоверчиво, без интереса и многого не понимали. Иногда он и сам не понимал, почему эта интересная книга, прочитанная им, теряет в его передаче все, что ему понравилось. Однажды незаконно рожденный скуластый и угрюмый мальчуган, фамилия которого была Иноков, спросил Клима: «Ты читал Иван Гоэ?» «Айвенга», — поправил Клим, — это написал Вальтер Скотт. «Дурак», — презрительно сказал Иноков, — «что ты всех поправляешь?» И, криво усмехнувшись, предупредил: «Смотри, вырастешь, учителем будешь». Мальчики засмеялись. Они уважали Инокова. Он был на два класса старше их, но дружился с ними и носил индейское имя «Огненный глаз». А может быть, он пугал их своей угрюмостью, острым и пристальным взглядом. Избалованный ласковым вниманием дома, Клим тяжко ощущал пренебрежительное недоброжелательство учителей. Некоторые были физически неприятны ему. Математик страдал хроническим насморком, оглушительно и грозно чихал, брызгая на учеников, затем со свистом выдувал воздух носом, прищуривая левый глаз. Историк входил в класс осторожно, как полуслепой, и подкрадывался к партам всегда с таким лицом, как будто хотел дать пощечину всем ученикам двух первых парт. Подходил и тянул тоненьким голосом: «Ну-с!» Его прозвали «Гнус». Почти в каждом учителе Клим открывал несимпатичное и враждебное ему. Все эти неряшливые люди в потертых мундирах смотрели на него так, как будто он был виноват в чем-то перед ними. И хотя он скоро убедился, что учителя относятся так странно не только к нему, а почти ко всем мальчикам, все-таки их гримасы напоминали ему брезгливую мину матери, с которой она смотрела в кухне на раков, когда пьяный продавец опрокинул корзину, и раки, грязненькие, суховато шурша, расползлись по полу. Но уже весною Клим заметил, что Ксаверий Ржига, инспектор и преподаватель древних языков, а за ним и некоторые учителя стали смотреть на него более мягко. Это случилось после того, как во время большой перемены кто-то бросил дважды камнями в окно кабинета инспектора, разбил стекла и сломал некий редкий цветок на подоконнике. Виновного усердно искали и не могли найти. На четвертый день Клим спросил всезнающего Дронова, кто разбил стекло. «А тебе зачем?» — недоверчиво осведомился Дронов. Они стояли на повороте коридора за углом его, и Клим вдруг увидал медленно ползущего по белой стене тень рогатой головы инспектора. Дронов стоял спиною к тени. «Не знаешь?» — стал дразнить Клим товарища. «А хвастаешься, я все знаю!» Тень прекратила свое движение. «Конечно, знаю. Иноков!» — в полголоса сказал Дронов, когда Клим достаточно раздразнил его. «Ему надо честно сознаться в этом, а то из-за него терпят другие», — поучительно сказал Клим. Дронов посмотрел на него, мигнул и, плюнув на пол, сказал: «Сознается, исключат». Нетерпеливо задребезжал звонок, приглашая в классы. А на другой день, идя домой, Дронов сообщил Климу: «Знаешь, кто-то выдал его». «Кого?» — спросил Клим. «Кого-кого?» «Что ты гогочешь? Инокова?» «Ах, я забыл. Сейчас же, после перемены, вчера его исхопали, выгонят. Узнать бы, кто донес, сволочь». Клим действительно забыл свою беседу с Дроновым, а теперь, поняв, что это он выдал Инокова, испуганно задумался. Почему он сделал это? И, подумав, решил, что карикатурная тень головы инспектора возбудила в нем, Климе, внезапное желание сделать неприятность хвастливому Дронову. — Это ты виноват. — Ты болтал, — сердито сказал он. — Когда это я болтал? — огрызнулся Дронов. — А в перемену мне. — Так ведь не ты выдал. У тебя и времени не было для этого. Инокова-то сейчас же из класса позвали. Они остановились друг против друга, как петухи, готовые подраться. Но Клим почувствовал, что ссориться с Дроновым не следует. — Может быть, подслушали нас? — миролюбиво сказал он. И также миролюбиво ответил Дронов. — Никого не было. Это какой-нибудь одноклассник Инокова донес. Пошли молча. Чувствуя вину свою, Клим подумал, как исправить ее, но, ничего не придумав, укрепился в желании сделать Дронову неприятное. Весною мать перестала мучить Клима уроками музыки и усердно начала играть сама. По вечерам к ней приходил со скрипкой краснолицый лысый адвокат Маков, невеселый человек в темных очках. Затем приехал на трескучей пролетке Ксаверий Ржига с виолончелью, тощий, кривоногий, с глазами совы на костлявом бритом лице. Над его желтыми висками возвышались, как рога, два серых вихра. Когда он играл, язык его почему-то высовывался и лежал на дряблой бритой губе, открывая в верхней челюсти два золотых зуба. А говорил он высоким голосом дьячка, всегда что-то особенно памятное и так, что нельзя было понять, серьезно говорит он или шутит. Скажу, что ученики были бы весьма лучше, если б не имели они живых родителей. Говорю так за тем, что сироты покорны, — изрекал он, подняв указательный палец на уровень синеватого носа. А Климе он сказал, положив сухую руку на голову его и обращаясь к Вере Петровне: — В сыне вашем рыцарско, честно сердце. Это так. А самого Клима поучал: дабы познать науки, следует наблюдать, сопоставлять, и тогда мы обнажаем сердцевину сущего. Наблюдать Клим умел. Он считал необходимым искать в товарищах недостатки. Он даже беспокоился, не находя их. Но беспокоиться приходилось редко. У него выработалась точная мера. Все, что ему не нравилось или возбуждало чувство зависти, все это было плохо. Он уже научился не только зорко подмечать в людях смешное и глупое, но искусно умел подчеркнуть недостатки одного в глазах другого. Когда приехали на каникулы Борис Воравка и Турабоев, Клим прежде всех заметил, что Борис, должно быть, сделал что-то очень дурное и боится, как бы об этом не узнали. Он похудел, под глазами его легли синеватые тени, взгляд стал рассеянным, беспокойным. Так же, как раньше, неутомимый в играх, изобретательный в шалостях, он слишком легко раздражался. На рябом лице его вспыхивали мелкие красные пятна, глаза сверкали задорно и злобно, а, улыбаясь, он так обнажал зубы, точно хотел укусить. В азартной, неугомонной беготне его Клим почувствовал что-то опасное и стал уклоняться от игры с ним. Он заметил также, что Игорь и Лидия знают тайну Бориса. Они трое часто прячутся по углам, озабоченно перешептываясь.